15 лет скитаний сделали Мольера замечательным комическим актером и великим драматургом. Его небольшие комедии привлекали зрителей. Слава театра росла, и Мольеру удалось с помощью различных покровителей организовать выступление своей труппы перед королем Людовиком XIV. Актеры, по традиции того времени, разыграли одну из трагедий Корнеля. Спектакль не произвел на монарха особого впечатления. Поняв это, Мольер обратился к королю с просьбой разрешить сыграть свою коротенькую комедию. Король согласился. Безо всякой подготовки актеры сыграли пьеску Мольера «Влюбленный ученый». Король хохотал от души и предоставил театру право играть в зале своего дворца. Успех театра Мольера в Париже был полный. Итальянской труппе, главным его соперником, пришлось покинуть столицу. Мольер написал несколько пьес, в которых пародировал высший свет, светские салоны и даже придворных. Некоторые характеры драматургу подсказывал сам молодой король. Людовик XIV любил танцевать. Мольер специально вводил в пьесы танцевальные номера, и на спектаклях во дворце король выступал в качестве танцора. Беспощадная сатира Мольера задевала многих вельмож, и особенно священников. В пьесе «Тартюф» Мольер высмеял их ханжество и лицемерие. Имя монаха Тартюфа стало синонимом лжеца и лицемера. Несмотря на покровительство короля, враги драматурга часто добивались запрета спектаклей его театра. Мольер разошелся с Мадлен Бежар и женился на ее младшей сестре Арманде Бежар. Многие утверждали, что Арманда не сестра Мадлен, а ее дочь, и, возможно, даже дочь от самого Мольера. Враги Мольера требовали привлечь его к суду за безнравственность. Король на этот раз спас своего любимца. Он объявил, что будет крестным отцом сына Мольера, которого родила Арманда Бежар. Слухи о незаконном браке Мольера прекратились. Жизнь с молодой женой принесла много страданий. Арманда изменяла своему немолодому мужу, но он не находил в себе сил порвать с ней. С каждым годом ухудшались отношения и с королем. Он уже не защищал Мольера, враги это почувствовали и устроили настоящую травлю великого комедиографа, мстя ему за его сатиру. Они даже требовали сожжения драматурга на костре. В эти тяжелые для себя годы Мольер написал свои самые знаменитые пьесы «Тартюф», «Дон Жуан», «Мещанин во дворянстве». Они прославили его имя не только во Франции, но и во всем мире. Умер Мольер прямо на сцене во время спектакля «Мнимый больной». Он играл роль больного и упал на сцену в предсмертных муках. Публика аплодировала, считая, что это всего лишь игра. Похоронили великого писателя вне кладбищенской ограды. Священники не простили ему его комедий. Один монах, зная, что принц Канде был поклонником творчества Мольера, написал эпитафию и преподнес принцу. «Было бы лучше, если бы он написал вашу эпитафию, а не вы его», — сказал Канде. Французская академия предлагала Мольеру стать ее членом при условии, что он перестанет выступать на сцене. Мольер всегда отказывался. После его смерти в академии поставили его бюст с надписью: «Для его славы ничего не нужно, но для нашей славы нужен он». Два великих французских драматурга, Пьер Корнель и Жан Расин, не достигли высот Шекспира и Мольера. Тем не менее, они создали новую французскую классическую драму. Трагедии Корнеля и Расина не пережили своего времени, и тем не менее творчество этих драматургов стало эпохой в развитии французского и мирового театра. Корнеля называют отцом французской трагедии. Он родился в городе Руане в семье чиновника. Его детство прошло в деревне. Потом он закончил иезуитскую школу, изучал право, вступил в корпорацию адвокатов и получил место прокурора. Но юноша был далек от юриспруденции. Он написал несколько комедий, подражая современным авторам, и трагедий, подражая древнеримским авторам. Эти произведения не имели большой литературной ценности, но они понравились могущественному кардиналу Ришелье, и он поддержал начинающего драматурга. Познакомившись с произведениями испанских драматургов, Корнель проникся духом и настроением их произведений, наполненных борьбой страстей. Позаимствовав сюжет у испанского драматурга Де Кастро, Корнель создал трагедию «Сид», которая стала событием в истории французского театра. Трагедия вызвала споры в обществе. Покровителю Корнеля, кардиналу Ришелье, она не понравилась, и по его настоянию французская академия осудила шедевр. Несколько следующих трагедий на сюжеты из древней истории прославили имя Корнеля как первого драматурга. Он оживил французскую драму, заменив сухую декламацию, перечислявшую страсти самими страстями, создал могучий стих, потрясавший зрителей. В годы успеха его избрали членом французской академии. Корнель не принял появление нового драматурга, Рассина, но попытка соперничать с ним привела к его поражению. Герцогиня Орлеанская предложила им обоим написать пьесу на один и тот же сюжет. Трагедия Корнеля, Тит и Береника провалилась во время первого же представления. Береника Рассина прошла с успехом. По советам своих друзей-иезуитов Корнель занялся религиозной поэзией. Его стихотворный перевод книги об Иисусе Христе имел огромный успех. За 20 лет он выдержал 130 изданий. Последние годы жизни Корнель провел в одиночестве. Только благодаря хлопотам не забывавшего о нем знаменитого критика Буало ему назначили маленькую пенсию. Это спасло его от полной нищеты.